Глава 8. Подвиги Парсеваля. В то время, когда король Артур был Пендрагоном, то есть повелителем Британских островов, граф Еврок управлял большими землями, полученными от короля Урии. У него было 7 сыновей, и последний был еще маленьким мальчиком, который играл у ног матери, когда она сидела с придворными дамами в своих покоях. Лорд Еврок был храбрый, сильный воитель, отражавший набеги ненавистных язычников, когда шайки саксов высаживались на британских берегах. Когда же в стране наступали мирные времена, он ездил по турнирам в поисках славы. 6 старших сыновей следовали примеру отца и прославились рыцарской доблестью. Мать их сидела дома, и тяжело было у нее на душе. Она ненавидела войну и предпочла бы, чтобы муж и сыновья оставались дома. В глубине души она решила, что отстоит у сэра Еврока младшего сына и сделает из него духовное лицо или ученого-барда, чтобы он оставался около нее и не подвергался бы смертельной опасности. То, чего она так давно опасалась, наконец свершилось. Явился вестник и сообщил ей о смерти графа Еврока. Он погиб вместе с 2 старшими сыновьями в Бембера при столкновении между рыцарями Альбана и Логреса. Прошло несколько лет. Младший сын Парсеваль уже подрос. За это время мать его пережила 3 тяжелых удара, когда вестники сообщили ей также о смерти других ее сыновей. Один из них был убит злым трольдом у развалин Римской стены. 2 других погибли на берегах Гембера, отражая шайку язычников-саксов. Доведенная до отчаяния вдова решила уехать со своим маленьким сыном в уединенное место, куда не будут доноситься вести о сражениях и гибели рыцарей, и где никто не будет говорить о войне и оружии. Покинув свой замок, она перебралась в глушь, взяв с собой придворных дам, нескольких мальчиков и непроникнутых воинственным духом людей, слишком старых или слишком слабых, чтобы думать о битвах. Она принялась за воспитание единственного оставшегося у нее сына, развивая в нем благородство помыслов и поступков, наставляя его в науках, но не допуская при нем разговоров о войне или о рыцарских подвигах и даже не показывая ему оружие. Мальчик проникся любовью ко всему прекрасному, был кроток в речах и обращении, был жалостлив к слабым, сострадателен и полон нежности, но загорался гневом при виде зла. В то же время он был силен и ловок. Ежедневно мальчик ходил забавляться в дремучий лес, покрывавший высокие горы около их дома, или бродил на степном просторе. Он любил упражняться в бросании камней и палок и достиг того, что на большом расстоянии мог камнем сшибить древесную ветку. Однажды он увидел в лесу стадо коз своей матери и около них 2 ланей. Мальчик очень удивился, видя, что у них нет рогов, как у коз, и подумал, что животные, вероятно, долго бродили по лесу и пообломали себе рога. Он решил загнать их домой, чтобы они не убегали. Благодаря своей ловкости и проворству он так утомил животных, что ему удалось загнать их в лесной загон для коз. Придя домой, он рассказал матери и слугам об этом. Увидев ланей, все немало дивились, как ему удалось поймать таких проворных животных. Однажды Парсеваль услышал, что мать нуждается в свежей дичи, но что охотник болен, его ранил дикий кабан. Парсеваль давно уже недоумевал, что, собственно, делал маленький смуглый человек, которого называли охотником. Ему никогда не удавалось видеть, когда тот уходил в лес или возвращался оттуда. Парсеваль отправился в хижину, где лежал больной охотник тот, и попросил его рассказать, откуда он достает дичь. Тот рассказал. Парсеваль взял несколько палок из крепкого дерева с обожженными концами и отправился в лес. Увидев зверя, он кинул в него палку, как научил тот, убил его и принес домой. Мать Парсеваля сильно прогневалась на охотника Тода за то, что он научил ее сына убивать, и объявила, что увольняет его. Тод заплакал, но графиня не простила его, и когда он выздоровел, приказала ему уйти и никогда не возвращаться. Сыну она раз и навсегда запретила убивать животных, и мальчик обещал ей это. Однако ему было очень трудно сдерживать свое слово, когда звери пробегали в чаще мимо него. Однажды он забрался вглубь леса и вышел на полянку с 2 зелеными холмами посредине. На сочной лужайке пасся большой олень с серебряным кольцом на шее. Парсиваль удивился, почему животное было так изукрашено. Свирепый олень наклонил голову и бросился на мальчика. Но Парсиваль схватил его за рога и после жестокой борьбы повалил на землю и едва не убил своей острой дубиной. В это время из пещер на холмах с громкими криками повыбежали маленькие разъяренные тролльды и накинулись на Парсиваля. Однако внезапно появился тот и приказал им отпустить мальчика. Тот был сродни тролльдам и заставил их примириться и даже подружиться с мальчиком. С той поры Парсиваль постоянно играл с тролльдами, упражнялся в борьбе, состязался в беге и многому у них научился. Он постиг много тайн, касающихся земли, воздуха, ветра и духов, обитающих в развалинах и в надгробных камнях, а также научился уничтожать силу чар и колдовства. Тот приказал карликам почтительно обходиться с молодым лордом. «Он свершит великие деяния», — пояснил тот, «и будет безупречным рыцарем, который от зла приобретет великую силу и с Божьей помощью уничтожит зло в этой стране». Мальчик не понимал значения его слов, но радовался дружбе с тролльдами. Однажды Парсиваль зашел далеко в лес и, очутившись на опушке, стал глядеть в голубую даль. Вдруг он заметил всадника, ехавшего по большой дороге, которую он раньше никогда не замечал. Всадник ехал очень быстро, и солнце отражалось на его одежде, точно она была из стекла. Парсиваль удивился и решил пойти посмотреть. Подойдя к дороге, он увидел, что она очень широка и что с обеих сторон ее тянется высокая насыпь. Он стоял, удивляясь мощной руке, построившей дорогу, как вдруг услышал за собою какое-то бряцанье. Обернувшись, он увидел трех всадников, сверкавших в солнечных лучах, как только что проехавший всадник. Поравнявшись с Парсивалем, первый остановил коня и спросил. «Скажи, юноша, не видел ли ты здесь сегодня рыцаря?» «Я не знаю, что значит рыцарь», — ответил юноша. «Человек, вооруженный так, как я», — с добродушной улыбкой пояснил всадник. Это был сэр Оуэн, один из подвижников короля Артура. «Если ты ответишь мне на мои вопросы, то я отвечу тебе», — ответил Парсиваль. «С удовольствием», — промолвил сэр Оуэн, любуясь смелым, благородным лицом юноши. «Что это?» — спросил Парсиваль, указывая на кольчугу. «Одежда из стальных колец», — пояснил сэр Оуэн. «Я надеваю ее, когда сражаюсь». «А что значит сражаться?» «Какой ты необыкновенный юноша», — заметил Оуэн. «Сражаться — значит биться копьями или мечами, чтобы убить человека, который хочет убить тебя». «Вот это что! Это как я чуть не убил оленя, который собирался меня забодать», — промолвил Парсиваль, кивая головой. И юноша задал еще массу вопросов относительно доспехов и вооружения всадников. «Благодарю вас, милорды», — сказал он наконец. «Поспешите вперед. Часа два тому назад я видел человека, похожего на вас. Он быстро ехал, и солнце сверкало на его одежде. Я тоже хочу походить на вас», — добавил Парсиваль и поспешил к матери. «Послушай, мама, я видел удивительное зрелище на большой дороге в степи». «Что же ты видел, дорогой мой?» — спросила графиня. «То были три достойных рыцаря», — ответил Парсиваль. «И я тоже хочу быть рыцарем». Графиня вскрикнула и лишилась чувств. Дамы, окружавшие ее, поспешили вывести Парсиваля из комнаты и стали укорять его, что он убил свою мать. Парсиваль был сильно опечален при виде огорчения матери. Захватив связку отточенных дротиков, он направился в лес и долго там бродил, терзаемый любовью к матери и странным беспокойством, охватившим его при виде трех витязей. Пока он бродил, до его чуткого слуха донеслось какое-то странное бряцанье. Он бросился на звук и далеко на полянке увидел сражавшихся на конях рыцарей. У одного был красный щит, у другого — зеленый. Парсиваль с удивлением смотрел на невиданное зрелище, и ему показалось, что зеленый рыцарь слабее красного и уже поддается под ударами последнего. В гневе Парсиваль схватил один из своих дротиков и бросил им в красного рыцаря. Удар был такой сильный и меткий, что попал прямо в затылок красному рыцарю, и тот замертво упал с коня. Зеленый рыцарь подошел к Парсивалю и поблагодарил его за свое спасение. «Неужели так легко убить рыцаря?» — спросил юноша. «Я думал, что кольчугу не пробить, и мне жаль, что я его убил». «Он был злой рыцарь и заслужил смерть за свои многочисленные злодеяния и притеснение сирот и беззащитных вдов. Зеленый рыцарь взял с собой тело убитого, чтобы предать его погребению, а его коня предложил юноше. Но тот отказался, хотя ему и очень хотелось получить его. Парсиваль вернулся домой, огорченный своим поступком, и дивился, как это все случилось. Графиня уже оправилась. Опасаясь огорчить ее снова, он не рассказал ей о случившемся. Она призвала его к себе и сказала: «Дорогой мой, я вижу, что мне не уберечь тебя от твоей судьбы. Как я ни старалась оградить тебя от всего, что касается битв и сражений, каких безрассудных планов не строила, в тебе заговорила кровь твоих воинственных предков. Дорогой Парсиваль, тебе, вероятно, хочется посмотреть свет?» «Да, мама», — ответил Парсиваль, — «я не успокоюсь, пока не увижу свет». «Так поезжай», — промолвила она, рыдая. «И Господь с тобою, дитя мое. Я не могу дать тебе провожатого, тебе придется ехать одному. Но я дам тебе золото на доспехи. Отправься ко двору короля Артура в Кирлеон на Уске. Там ты встретишь самых храбрых и достойных рыцарей, а король посвятит тебя в рыцари. Если ты увидишь церковь, войди и помолись. Если услышишь крик о помощи, поспеши на защиту слабого, несчастного и беззащитного. Будь внимателен и ласков с женщинами, мой сын, и помни, что твоя мать тебя любит и молится о твоем здоровье. Не забывай навещать меня от времени до времени». Парсиваль пошел в конюшню и выбрал красивого пегого коня, который ему показался сильнее других. Положил ему на спину соломенную подстилку наподобие седла, а из кусков кожи и дерева устроил нечто вроде сбруи, как видел на конях у рыцарей. Простившись с матерью, он отправился в путь, огорченный ее слезами и печалью, но счастливый сознанием, что он увидит свет и будет рыцарем. Его доспехи состояли из грубого, изъеденного молью кафтана, а оружием служила горсть остро отточенных дротиков из крепкого дерева. Двое суток ехал Парсиваль к югу по большой дороге, которая шла по густым темным лесам, по пустынным местам и по высоким горам. Все это время он питался лесными ягодами, не догадавшись захватить с собой пищи. В то время как Парсиваль был уже недалеко от замка короля Артура, в зал, где сидела королева Гвиневра со своими дамами и несколькими молодыми рыцарями, въехал на коне странный, высокого роста рыцарь в черных доспехах. В эту минуту паж подносил королеве вино в богатом кубке, взятом Ланселотом у рыцаря, которого он недавно убил в поединке. Неизвестный рыцарь соскочил с коня у кресла королевы, выхватил из ее рук кубок и плеснул ей вино в лицо. «Я недаром заехал сюда», — сказал он. «Этот кубок разбойник Ланселот похитил у моего брата, сэра Вильдера. Если кто-нибудь из вас, рыцари, хочет оспаривать у меня этот кубок или отомстить за оскорбление, нанесенное вашей королеве, пусть выезжает на луг у реки, и я убью его, будь то сам рыцарь Ланселот». Молодые рыцари поникли головами, а черный рыцарь сел на коня и уехал. Все решили, что никто не осмелился бы нанести подобное оскорбление королеве, если только он, подобно Гарлону, которого убил Балин, не знается с нечистой силой. Когда в замок въехал Парсиваль на пегой лошади со странной сбруей, в своем старом поношенном кафтане рыцари и все придворные разразились громким хохотом, чтобы скрыть свое смущение и страх перед только что уехавшим рыцарем. Парсиваль не обратил внимания на их смех, а прямо направился к сенешалю сэру Кэю, негодовавшему, что не может немедленно отомстить за оскорбление королевы. Парсиваль оглядел зал и, увидев рыцаря, одетого богаче других, обратился к сэру Кэю с вопросом. «Скажи мне, большой человек, это король Артур?» «А какое у тебя дело до короля Артура, холоп?» — гневно спросил Кэй. «Моя мать велела мне разыскать короля Артура», — заметил Парсиваль. «Она сказала, что он посвятит меня в рыцари». «А ты, мужлан!» — воскликнул Кэй. «Как раз запасся конем и оружием для такого случая!» При этих словах все снова рассмеялись и стали кидать в юношу палками и костями, обглоданными собаками. В это время сквозь толпу издевавшихся придворных протеснился карлик и приветствовал Парсиваля. Юноша узнал его и обрадовался ему. То то был тот, его приятель Трольд с женой, которые год тому назад пришли к Артуру и попросили приюта. И ласковый король приютил их у себя. Трольдам было известно пророчество о высоком назначении Парсиваля, и тот с женой лишились дара речи со времени последней встречи с ним. Теперь при виде Парсиваля к ним вернулась способность говорить. Они бросились к нему и, целуя его ноги, заговорили. «Благословение небес над тобой, добрый Парсиваль, сын графа Еврока, вождь воинов и слава рыцарства!» «Какова нищая пара!» — воскликнул Кэй. «Целый год они молчали, а теперь перед лицом рыцарей превозносят этого мужика-оборванца вождем воинства и цветом рыцарства!» И он в гневе так сильно ударил Тодда, что тот без чувств повалился на пол, а жену карлика толкнул с такой силой, что она отлетела к своре собак, которые бросились на нее. «Большой человек!» — заговорил юноша, и все удивились его достоинству и гневному выражению его глаз. «Обида этих несчастных карликов не останется неотомщенной. А теперь скажи же, где здесь король Артур?» «Убирайся прочь!» — яростно крикнул Кэй. «Если ты хочешь видеть короля, ступай к рыцарю с кубком. Он ждет тебя на лугу. Возьми у него кубок и убей его. Когда ты вернешься в его доспехах, мы поговорим с тобой». «Я исполню это, сердитый человек», — ответил Парсиваль, и, провожаемый смехом и шутками толпы, выехал из замка. Между тем черный рыцарь разъезжал по лугу, кичась своей силою. У него на щите красовался черный замок на красном поле. «Скажи-ка, приятель», — обратился он к Парсивалю, — «едет сюда кто-нибудь из рыцарей?» «Большой человек послал меня к тебе», — ответил Парсиваль. «Я убью тебя и возьму твой кубок, коня и доспехи». «Молчи, дурак!» — крикнул рыцарь. «Убирайся назад и скажи, чтобы Артур явился сам или прислал бы за себя заместителя, а то я не буду больше ждать, и он останется со своим позором». «Хочешь ты или нет, а я отберу у тебя кубок, коня и доспехи», — возразил Парсиваль и собрался кинуть в рыцаря дротик. В ярости черный рыцарь подбежал к юноше с поднятым копьем и нанес ему рукояткой жестокий удар между плечами. «Ха-ха, приятель!» — с улыбкой заметил Парсиваль. «Славный удар! Он мне напомнил, как тролльды учили меня играть в палки. А теперь я поиграю с тобою по-своему!» С этими словами он кинул в рыцаря один из своих заостренных дротиков, и так метко, что тот прошел между полосами забрала и, пронзив рыцарю глаз, застрял у него в мозгу. Черный рыцарь упал бездыханный на землю. Случилось, что вскоре после того, как Парсиваль поехал на луг, в замок короля Артура прибыл сэр Оуэн. Ему рассказали об оскорблении, нанесенном королеве неизвестным рыцарем, и о том, что сэр Кэй послал мальчика сражаться с ним. «Клянусь честью», — воскликнул сэр Оуэн, «безумно было посылать мальчика к сильному рыцарю. Если он погибнет, рыцарь подумает, что он был действительно послан самой королевой, тяжко оскорбленный рыцарем, и на Артура, и на всех нас падет несмываемый позор». И сэр Оуэн быстро собрался и помчался на луг. Подъехав, он увидел юношу в старом изношенном кафтане, который катал по траве богато вооруженного рыцаря. «Во имя святой девы!» — воскликнул Оуэн. «Что ты тут делаешь?» «Да вот эта железная одежда не слезает с него», — ответил Парсиваль. Оуэн сошел с коня и, подойдя, увидел, что рыцарь мертв. Он снял с убитого доспехи и отдал их Парсивалю. «Вот доспехи, добрый человек. Ты заслужил их и коня, убив безоружный такого сильного рыцаря». Он помог юноше облачиться в доспехи и невольно залюбовался его благородной осанкой. «Теперь поедем со мною», — предложил он. «Добрый король Артур сам посвятит тебя в рыцаре». «Нет, я не поеду с тобой», — возразил Парсиваль, садясь на коня. «Возьми с собой этот кубок и передай его королеве. А королю скажи, что где бы я ни был, я всегда буду ему служить. Буду истреблять насильников, защищать слабых и обиженных и содействовать королю во всех его начинаниях, когда он потребует от меня помощи. Но я не приеду к его двору, пока не вызову на поединок человека, пославшего меня сюда и обидевшего моих друзей, карлика Тодда с женою». Парсиваль простился и уехал. Сэр Оуэн вернулся и рассказал обо всем королю Артуру и королеве. Все недоумевали, кто бы мог быть этот странный юноша, и старались разыскать карликов, чтобы расспросить их. Но Тодда с женой нигде не оказалось. Через несколько дней ко двору Артура стали являться рыцари, объяснявшие, что их послал рыцарь Парсиваль, одержавший над ними победу в поединках и пощадивший их под условием, что они будут служить королю Артуру. Король и весь двор стали упрекать Кэя за то, что он своей грубостью лишил их такого храброго рыцаря. Между тем Парсиваль продолжал путь. Однажды в дождливые сумерки он подъехал к пустынному лесу на болоте. Ветер уныло и жутко шумел в листве, и нигде не было видно ни тропинки, ни следов человека или зверя, не слышно было щебетанье птиц. Ветер завывал, дождь лил, как будто роняет тонкие серые копья, когда юноша подъехал к огромному замку. Все кругом заросло высокой травой, и конь его с трудом пробирался через эти заросли. У ворот трава была так высока и густа, что, казалось, ворота не открывались много сотен лет. Парсиваль постучал древком копья и долго ждал ответа под холодным дождем, прислушиваясь к завыванию ветра. Наконец, за воротами послышался голос, и показалась девушка. «Скажи, Витязь, — заговорила она, — впустить ли тебя без доклада или сказать госпоже, что ты хочешь войти?» «Скажи, что я здесь, — ответил юноша, — а если она не пожелает меня приютить, я поеду дальше». Девушка скоро вернулась и отворила ворота. Коня она поставила в стойло и задала ему корму, а Парсиваля провела в зал. Взглянув на девушку при свете факела, юноша решил, что никогда еще не видывал такой красавицы. На ней было поношенное атласное платье. Ее кожа была нежнее лепестков розы, волосы и брови черны, как смоль, щеки алели, как маков цвет, а глаза блестели, как звезды. Но в то же время он заметил, что при всей красоте лицо ее дышало надменностью и выражало жестокость. В зале на почетном месте сидела статная почтенная женщина с печалью на челе. Около нее находились несколько прислужниц с грустными лицами и в изорванных платьях. Все они ласково приветствовали Парсиваля, пригласили его к столу, и юноше были предложены лучшие куски. Когда наступило время идти на покой, хозяйка промолвила: «Для тебя было бы лучше, Витязь, если бы ты не ночевал в этом замке». «Почему?» — спросил Парсиваль. «На дворе бушует буря, а тут места хватит и не на одного человека». «Мне не хотелось бы, чтобы такой славный и красивый юноша, как ты, потерпел от того суда, который постигнет мой замок на заре». «Скажи мне», — сказал Парсиваль, — «что это за замок и что за проклятие тяготеет над ним?» «Замок этот зовется замком Плевелов», — ответила леди. «Земли на много миль вокруг него принадлежали моему супругу, графу Медеру. Он был сильный, мужественный рыцарь и убил Миланда, старшего сына Домны, страшной ведьмы из замка Глеф. С той поры ему не было удачи. Ведьма и ее 8 злых сестер прокляли его, хотя он и убил Миланда, коварного злого волшебника, в честном бою. Когда мой муж лежал на смертном одре, умирая от неизвестной болезни, Домна явилась к нему. Она объявила, что мщение падет на голову нашей дочери, вот этой девицы, когда ей исполнится 2x9 лет. Эта минута настает завтра утром, и грозная Домна со своими страшными сестрами явится сюда, замучит всех, кого здесь застанет, уведет мою дочь Ангараду к себе и будет мучить ее. Девушка, впустившая Парсиваля, неприятно рассмеялась. «Не бойся за меня, матушка!» — воскликнула она. «Они нарядят меня в дорогие одежды, и мне не придется тосковать о нарядах, как это было все эти 10 лет». Старая леди грустно посмотрела на дочь. «Я боюсь, дитя мое, не за твою жизнь», — возразила она, «а страшусь, как бы они не погубили твою душу». Ангарада снова засмеялась. «Не беда, зато я буду жить в роскоши». «Нет-нет», — вмешался Парсиваль, и в его голосе слышалось презрение. «Нехорошо так говорить. Эти слова не вяжутся с твоей красотой. Лучше нищета, чем позор и бесчестье». «Я думаю», — обратился юноша к старой леди, «эти ведьмы не посмеют коснуться вас. Я останусь здесь и, быть может, сумею помочь вам». После того, как Парсиваль помолился в разрушенной часовне замка, ему указали приготовленную для него постель. Перед рассветом внезапно раздался страшный шум, стоны, крики, ужасный плач и стенания, как будто кого-то подвергали страшным мучениям. Парсиваль вскочил с постели и, полуодетый, с мечом в руке, бросился к воротам, где увидел, как двое слуг боролись с ведьмой, одетой в доспехи. За нею двигались еще 8 ведьм. Сквозь глазницы шлема видны были их глаза, горевшие красным огнем. От их доспехов летели искры, мечи в огромных руках светились зловещим синим пламенем. Парсиваль бросился на первую ведьму и с сильным ударом меча повалил ее на землю, причем ее шлем сплюснулся. Ее глаза и меч потухли, доспехи исчезли, и на земле оказалась безобразная старуха в лохмотьях. «Прошу пощады у неба и у тебя, добрый Парсиваль, сын Еврока!» — воскликнула она. «Откуда знаешь ты мое имя, ведьма?» «По ткани судеб, сотканной силами преисподней, и по предсказанию, что мне придется пострадать от твоей руки», — ответила ведьма. «Я не знала, что ты здесь, иначе я с сестрами остереглась бы явиться сюда. Но так суждено», — продолжала она. «Теперь ты должен идти к нам, дабы научиться военному искусству. Ведь во всей Британии никто не сравнится с нами в военном деле». Парсиваль вспомнил, что говорили тролльды, но тогда он не понимал значения их слов. «Непорочный рыцарь, — говорили они, — приобретет большую силу от зла и с его помощью уничтожит зло». «Если так предопределено, я пойду с тобою, — сказал Парсиваль. Но сперва поклянись, что не сделаешь зла ни хозяйке этого замка, ни ее дочери и никому из живущих здесь». «Хорошо, — согласилась ведьма, — но с условием, что если, когда придет время, ты не осилишь меня и потерпишь поражение, Ангарада будет моей, и я сделаю с ней, что захочу». Парсиваль расстался с хозяйкой замка Плевелов и с Ангарадой. Старушка со слезами благодарила его за спасение, но девушка была надменно холодна и не проронила ни слова. Юноша отправился к ведьме в замок Глеф. Он провел с ведьмами год и один день, постигая воинское искусство и набирая сил, и совершал удивительные подвиги. Все время, пока он жил у них, ведьмы старались подчинить его своей воле, ибо они видели, какой сильный, доблестный рыцарь выйдет из него. Они искушали его изо дня в день, из часа в час, обещая власть, богатство и обширные владения, лишь бы он поклялся служить их главной ведьме Домне и согласился сражаться за нее с королем Артуром и его доблестными рыцарями. Парсиваль ежедневно молился о неспослании ему сил, чтобы противостоять тлетворному влиянию их речей. Старался быть скромным и кротким, часто вспоминал свою мать, одиноко живущую в степях на севере, и данное ей обещание. Иногда, вспоминая Ангараду, он думал о ее красоте и сокрушался о холодности ее сердца и жестокости ее речей. Однажды Домна объявила ему, что он постиг все, чему она могла его научить, и уже настало время ему испытать свои силы в поединке. Если он не победит, обитательницы замка Плевелов станут добычей ведьм, и сила зла возрастет. Затем ведьма снабдила его конем и черными доспехами. Парсиваль снарядился и уехал. Внезапно он очутился перед кельей отшельника. Сойдя с коня, он вступил в полуразвалившуюся часовню, где разоблачился и положил перед алтарем свои доспехи и оружие. Вознося молитвы к небу, он посвятил свое оружие Богу, обещая пользоваться им только для совершения рыцарских подвигов, для защиты слабых и угнетенных. Когда он окончил молитву, внезапно послышалось бряцание его доспехов, и они из черных вдруг сделались совершенно белыми. Юноша изумился, а между тем кольчуга, шлем, щит, меч и копье засветились слабым светом. Вся часовня наполнилась необычайным благоуханием, и в серебряном тумане над алтарем он увидел изображение копья, а рядом с ним чашу. У Парсиваля замер дух. Его поразило это дивное видение, мало-помалу растаявшее в воздухе. Парсиваль облачился в свои белоснежные доспехи и собрался было ехать в Камелот, где находился двор короля Артура. Но какая-то сила влекла его по пустынным тропам дремучего леса, где огромные старые деревья обросли длинным мхом. Несколько времени спустя он увидел на скале среди леса огромный замок. Направляясь к нему, он недоумевал, почему кругом все так тихо. Парсиваль толкнул дверь древком копья, и она отворилась. В темном большом зале на нарах лежали люди, как мертвые. На троне сидел седой король в роскошном одеянии и также казался мертвым. Все были в одеждах старинного покроя, как будто они жили и умерли тысячу лет тому назад, но не обратились в прах. На полу подле груды пепла, где некогда горел огонь, лежали, как будто спали собаки, а на шестах неподвижно сидели кречеты. Парсиваль дивился всему этому, но всего больше ему хотелось посмотреть на щит, освещенный светом, падавшим из узкого окна и висевший рядом с королем. Парсиваль подъехал на коне к щиту. Щит был ослепительно белый, белее его собственного, и в его середине помещено было сердце, которое трепетало и билось, как живое. Юноша с восхищением смотрел на него, и вдруг щит засверкал так ярко, что глаза смертного не могли вынести подобного блеска. Парсиваль поднял руку и снял щит со столба, на котором он висел. В ту же минуту по залу пронесся вздох, как будто сразу много людей пробудилось от сна. Оглянувшись, он увидел, что все эти люди, которые казались мертвыми, стали на колени и сложили руки, как бы для молитвы. Король, сидевший на троне, выпрямился и с улыбкой ласково взглянул на Парсиваля. «Благословение Господне над тобою, белый рыцарь!» — сказал он. «Наше бдение кончилось, и я могу идти со своими верными товарищами». «Скажи мне, государь, что значит все это?» — спросил Парсиваль. «Я Марий», — ответил король. «Тот римский солдат, который сжалился над кротким спасителем, умиравшим в муках на кресте, и помог снять его с креста. За мое сострадание Господь, который до тех пор был мне неведом, сделал меня участником чуда. Этот щит принадлежал мне. Святой отшельник в Сирийской пустыне благословил его и пророчествовал о нем и обо мне. Я прибыл в Британию. Ее население пребывало во тьме языческой, и все враждовали между собою. Я с моими товарищами проповедовал здесь слово Господне. Но язычество распространялось, и язычники восстали, грозя меня убить. Я становился стар и слаб, и жаждал умереть. Однако я скорбел, недоумевая, почему Господь не желает освободить этот народ от зла. Тогда ночью мне явился святой. Воздвиг в этом дремучем лесу этот замок, повесил тут на столбе мой щит и приказал мне с товарищами спать. «Вы заслужили этот сон», — сказал он. «Другие довершат ваше дело и возвестят благодать Господа и Спасителя этим несчастным язычникам, которые тогда обратятся к Господу. Никакие злые силы не потревожат твой покой. Когда же в далеком будущем сердца людей снова обратятся ко злу, придет один из трех белых рыцарей и возьмет этот щит, чтобы он охранял его в бою со злом, и тогда ты и все твои сподвижники обретете в смерти полный покой, который заслужен тобою. Иди же, добрый рыцарь», — закончил король Марий, «на великий бой со злом, о котором говорил святой, и да хранит тебя вовеки мой щит». Парсиваль взял щит с трепещущим сердцем и выехал из замка, благословляемый королем и его сподвижниками. Он уже вступил в лес, когда до него из замка донеслось пение радостного гимна. Оглянувшись, он увидел, что замок исчез, но кругом раздавалось неописуемо сладостное пение, как будто те, кто пели, достигли всего, чего желали. Парсиваль ехал весь день, но нигде не видел ни замка, ни келья отшельника, где можно было бы приютиться на ночь. Помолившись, он решил провести ночь в лесу и заснул рядом со своим конем. Перед рассветом его разбудил шум ветра. Между тем ни один листик на деревьях в старом лесу не шелохнулся. Но вместе с тем кругом разносилось благоухание, а из сумрака внезапно раздался кроткий голос. «Благородный белый рыцарь», — вещал он, — «тебе приказано отправиться на север в страну короля Пеллама. Злые силы стараются отвратить народ от Нового Завета, возвещенного Христом, и хотят подчинить его жестокому старому, обрекая на вечные муки. Там, в круглом замке, тебе предстоит сразиться за спасителя мира. Одержишь ли ты победу, неизвестно, но твоя сила в чистоте и смирении. Прощай!» Потрясенный этими словами, Парсиваль упал на колени и стал молиться. Когда рассвело, он сел на коня и отправился на север. На седьмой день он пересек долину и далеко на севере увидел дым, поднимавшийся к облакам, и огненные языки пламени. Переехав через реку, он очутился в мрачном пустынном краю. Вдоль дороги валялись неубранные трупы людей. Дома были разрушены или сожжены. Трава и бурьян выросли на месте очагов, и дикие звери устроили себе логовище там, где еще недавно жили счастливые семьи. Нигде не было видно ни души. Но однажды, когда Парсиваль повел коня вдоль ручья, он в высокой траве наткнулся на еле живого крестьянина. Несчастный встал на колени и преградил Парсивалю путь. «Убей меня, рыцарь, и положи конец моим страданиям!» Но Парсиваль поднял его, поцеловал, дал ему хлеба и вина из своей сумки, и когда тот несколько подкрепился, спросил его, что все это значит. «Ах, белый рыцарь!» — со слезами заговорил несчастный. «Ты, верно, ангел небесный, а не из той шайки, которая грабила и опустошала страну с тех пор, как роковой удар сэра Балина сразил доброго короля Пеллама. Этот удар был причиной всех наших несчастий. Святыня распятия покинула страну. Наш король заболел болезнью, которую никто не мог исцелить. Наш хлеб гнил на корню, наш скот падал. Однако все-таки были еще в стране люди, старавшиеся и в несчастье жить, как подобает благочестивым. Но в стране появился злой язычник, рыцарь дракона. Он хочет, чтобы все отвратились от Христа и вернулись к старым богам, к дольменам и дубовым рощам. Он избивал тех, кто противился, попирал ногами права людей, разрушал их очаги и опустошал их поля. И я, благородный рыцарь, лишился жены и детей, и сам удивляюсь, зачем бежал, когда потерял все». «Мужайся», — промолвил Парсиваль, — «и помни, что тебя наказывает сам Господь. Не теряй надежды, пока ты жив. Долг и честь повелевают человеку мужественно переносить страдания, работать и стремиться к победе. Я думаю, Господь не допустит, чтобы злой рыцарь еще долго творил насилие и убивал народ. Настанет час, и он положит предел этому злу». «Спасибо тебе, благородный рыцарь», — заметил крестьянин. «Я готов снова надеяться и уповать на Господа». Парсиваль отправился дальше по сожженной стране. Леса горели, поля были опустошены. Наконец он выехал на равнину и вдалеке увидел замок. Ему навстречу с плачем шла девушка. Парсиваль спросил ее, почему она плачет. Девушка остановилась и с удивлением посмотрела на него. «Скажи мне, благородный рыцарь, кто ты?» — радостно воскликнула она. «У тебя белые доспехи, и на щите сердце того, кто за искупление мира пролил свою кровь. Так гласит сказание о непорочном рыцаре». «Я не знаю, о чем ты говоришь», — возразил Парсиваль. «Меня зовут Парсиваль. Я сын Еврока и разыскиваю злого рыцаря, творящего здесь беззаконие». «Значит, ты тот белый рыцарь», — сказала девушка. «Прошу тебя, пойдем к моей госпоже в замок Гирлянд. Я буду молиться, чтобы Господь помог тебе, потому что миледи и вся несчастная страна жаждут избавления». С этими словами она повела его в замок. Навстречу Парсивалю вышла владелица замка. Она была печальна, но прекрасна, несмотря на свой бедный наряд. «Благородный рыцарь», — промолвила она, — «моя девушка сказала мне, кто ты, и я скорблю, что такой благородный юноша хочет попытать свои силы с алым рыцарем дракона. Но если ты одержишь победу, вся эта истрадавшаяся страна благословит тебя. Ежедневно злой рыцарь дракона избивает моих бедных рыцарей и бросает перед моим замком их обугленные тела. А скольких из моих людей он погубил, увел в рабство, а иных склонил на свою сторону? Я постараюсь разыскать его немедленно, благородная леди, и померюсь с ним силами». «Желаю тебе победы», — сказала леди. «Со смертью врага священные реликвии, которые хранил король Пеллам, снова вернутся в страну и принесут ей свое благословение. Теперь иди в сожженную страну по ту сторону ручья. Там гнездится наш притеснитель». Парсиваль проехал долину и, переправившись через ручей, очутился в большой ложбине, где все деревья были сожжены и земля обуглена. Повсюду валялись разбитые доспехи, ржавые и красные, как будто их только что вынули из огня. А в одном месте он увидел тело недавно убитого рыцаря, тоже черное, обугленное. Осматриваясь, Парсиваль заметил темное отверстие пещеры, откуда вдруг вырвался столб пламени и дыма, а затем с адским криком пред ним появился черный рыцарь на высоком коне, у которого глаза метали искры, а ноздри выбрасывали пламя. «А, христианин!» — страшным голосом заревел рыцарь. «Что ты тут делаешь? Разве ты хочешь закоптить и обжечь свои белые доспехи и пасть от моей руки?» Парсиваль заметил, что на гребне щита рыцаря была голова дракона с высунутым раздвоенным языком, оскаленными зубами и такими красными злыми глазами, что никто из смертных не мог выдержать их взгляда. Из отверстой пасти вылетало ослепительное пламя, обжигавшее Парсиваля. Юноша заслонился своим щитом с трепещущим сердцем, и черный рыцарь с гневным криком увидел, что пламя не достигает щита Парсиваля. Злобный рыцарь выхватил свой меч, который светился красным пламенем, как бы раскаленный на сильном огне, и ринулся на Парсиваля. Юноша отражал удары своим щитом, и огненный меч не мог ему повредить. Черный рыцарь был крайне изумлен. Еще не было рыцаря, как бы он ни был искусен, который мог бы ему противостоять. Противник неминуемо сгорал от пламени дракона или падал под ударами огненного меча. И рыцарь дракона догадался, что имеет дело с Парсивалем. «Ты не знаешь, с кем сражаешься!» — проговорил злой рыцарь с презрительным смехом. — Тебе нужно гораздо больше искусства, чем то, которое ты постиг у ведьм замка Глав, чтобы одолеть меня. Знай, я также питомец колдуньи Домны, и, разумеется, она меня научила большему, чем тебя. Готовься же к смерти! Парсиваль понял, что именно об этом бое и говорила ведьма Домна. Он стал искусно отражать удары противника и сам наносил ему жестокие удары, но, казалось, безуспешно. Долго продолжался их поединок. Сила черного рыцаря казалась неистощимой, как сила демона, а Парсиваль чувствовал, что его рука стала слабеть от сильных ударов, которые он наносил, и от пламени драконового щита. Тогда Парсиваль стал молиться о неспослании ему сил ради спасения страны. И тотчас же ощутил необычайную силу в руке. Подняв свой меч, он так ударил по щиту противника, что рассек его до самой головы дракона. Почувствовав рану, дракон изрыгнул огромное пламя, и Парсиваль с удивлением заметил, что его собственный меч запылал. Не успел черный рыцарь оправиться от его удара, как Парсиваль нанес ему удар по шлему, и тот покачнулся в седле. Но оправившись, он преисполнился такой ярости, что нанес юноше страшный удар, рассек его кольчугу и прожег плечо до самой кости. Но в ту же минуту Парсиваль воткнул свой меч в отвратительную пасть дракона по самую рукоятку. Дракон так ужасно зарычал, что, казалось, земля содрогнулась. От ярости и от боли голова дракона повернулась к своему господину, черному рыцарю, и изрыгнула на него такое страшное пламя, что опалило его, и тот замертво свалился с коня. В изнеможении от боя Парсиваль слез с коня и, шатаясь, направился к рыцарю, чтобы убить дракона, но внезапно лишился сознания и упал. Очнувшись, он увидел, что лежит на нарах в простой комнате с высоким окном, напоминавшей монастырь или аббатство. Он чувствовал такую слабость, что не мог пошевельнуть рукой. В это время к нему подошел кто-то, и он узнал Трольда Тодда. «А, мой добрый Тодд!» — сказал Парсиваль слабым голосом. «Где я?» «Хвала Богу, ты очнулся!» — воскликнул Тодд с радостной улыбкой. «А монахини уж и не думали, что ты справишься с ядом твоей раны. Я следовал за тобой, сэр, с тех пор, как ты уехал от ведьм, а когда ты лишился чувств, я перенес тебя сюда, в монастырь белых монахинь. Теперь, убедившись, что ты жив, я пойду к твоей матери и порадую ее добрыми вестями. Она томится в ожидании известия о тебе. Иди, добрый тот, и скажи, что я приду просить у нее благословения, как только смогу сесть на коня». Когда тот удалился, в комнату вошла Ангарада, одетая монахиней. Парсиваль узнал ее и спросил, почему она покинула свой замок Плевелов и стала монахиней. «Чтобы замолить свои грехи», — ответила она. «Когда ты уезжал, я не могла поблагодарить тебя за спасение. Ведьмы искушали меня богатством и властью, как искушали и тебя, пока ты жил у них. Я слышала, как ты сумел противостоять им, но издевалась над тобою, ненавидела тебя и думала, что ты все-таки наконец сдашься. А когда ты уехал от них, не поддавшись искушению и постигнув их искусство, я немало дивилась. Я слышала, что люди называли тебя одним из трех непорочных рыцарей, которые обретут чашу святого Грааля, и говорили, что тебя ждет великая слава и честь за твое смирение, целомудрие и за то, что ты не полагаешься только на свою силу. Тогда я раскаялась и перестала слушать злых ведьм. Они неотступно преследовали и искушали меня, и я в ужасе обратилась к святому отшельнику. Он привел меня сюда, и здесь я обрела мир и смирение». «Клянусь, сестра», — промолвил Парсиваль, — «я рад слышать твои слова. Увидев тебя, я подумал, что ты горда и жестока, но ты была так прекрасна, что я много думал о тебе. Если бы мне не было предназначено иное, я женился бы на тебе». Бледное лицо монахини зарделось. «Нет, тебя ожидает великий славный жребий», — заметила она. «Ты обретешь чашу святого Грааля, обратишь слабых духом людей ко Христу и к его новой заповеди любви». «Если на то будет воля Господня», — сказал Парсиваль. В скором времени он окреп и отправился к своей матери, в одиночестве коротавшей свой век в надежде свидеться с сыном, чье имя все произносили с любовью. Проезжая по сожженной стране, Парсиваль увидел, как она оживала. Люди снова безбоязненно возвращались к работе. Скот мирно пасся, рожь колосилась на солнце. Женщины с песнями шли на работу, дети резвились. Все благословляли его, где бы он ни проезжал. Так Парсиваль положил предел несчастью, которое навлек на страну короля Пеллама роковой удар сэра Балина.